«О, а вот и городская стража пожаловала!» — констатировал Тео. «Как всегда вовремя. Не прошло и полугода». Я согласно хмыкнула. Помимо расторопности стражей порядка, радовало и звуковое сопровождение. «Интересно, какой преступник остался бы на месте и не прервал свои темные делишки, услышав столь характерный шум?» «Эй, вы двое! Стоять не с места!» — заорал стражник, шедший чуть впереди остальных. «Можно подумать, мы тут сбежать пытаемся!» — негромко проворчал Тео. Я с ухмылкой кивнула. Стражники прибавили шаг и вскоре обступили нас, попутно оглядывая место недавнего боя. «Немедленно сдать оружие!» — приказал светловолосый капитан с коротким шрамом у правого виска. «Где вы видите оружие?» — осведомился Тео. Вежливость в его голосе граничила с издевкой. Нас внимательно оглядели, оружие действительно не нашли, зато отметили вполне красноречивые браслеты на предплечьях. «Кто вы такие?» — жестко спросил капитан. Я предоставила отвечать напарнику. «Тайная служба герцога», — холодно сказал он, показывая стражнику извлеченный из потайного кармана жетон. Капитан выжидательно повернулся ко мне. Пожав плечами, я открыла карманные часы, демонстрируя точно такой же круглый жетон, прятавшийся под металлической крышкой вместо циферблата. «Ну и что, что тайная служба?» — раздраженно бросил один из стражников. «Думаете, раз тайная служба, значит, можете творить все, что взбредет в голову?» «Интересно узнать, и что же это мы такое творим?» — вызывающе спросил Тео. «Он еще спрашивает!» — возмутился третий стражник. «Вон какую мясорубку здесь устроили!» «Какую еще мясорубку?» Настала моя очередь возмутиться. «Всего каких-то два трупика! Это на 6-то человек!» «А знаете, что мы сейчас сделаем?» Недобро прищурился капитан. «Сейчас мы вас арестуем и припроводим в ближайшую тюрьму. А там вы уж сами будете рассказывать дознавателям, что два трупа — это мало». «На каком основании будете арестовывать?» — презрительно поинтересовался Тео. «Они на нас напали, мы защищались». «А где свидетели?» «Брось, Ален, сам же понимаешь, были свидетели или не было, все равно их отмажут». Отмахнулся очередной стражник. «Кто бы сомневался?» Осклабился Тео. «Так что лучше будьте паиньками и проводите в тюрьму тех, кого надо, то бишь вот эту четверку, что прохлаждается в тени тополей». «Кто это такие?» Спросил тот, которого звали Аленом. «Та самая банда из шестерых, что взбудоражила весь город». «Ну и что, обязательно вам было вмешиваться в городские дела?» Недовольно бросил капитан. «Еще немного времени, и мы сами бы их взяли». «Ах, сами взяли!» — начала закипать я. «Эти подонки за последний месяц изнасиловали 12 женщин, 4 из них убили. Сколько еще времени мы должны были вам дать, прежде чем вы соизволили бы их арестовать? Думаете, у нас своих дел нет? Только разгуливать по улицам и метать кинжалы в кого ни попадя? Ну так как? Кого будете припровождать в тюрьму, раз уж вы только это делать и умеете? Хотите арестовать нас? Пожалуйста. Только сразу имейте в виду, вас за это по головке не погладят». «Так, Ален, Брис, займитесь этой четверкой», — велел капитан. «Двое вроде пришли в сознание. Проверьте, что с остальными, и могут ли они сами идти. Или надо карету вызывать. А ты, Нил, сгоняй в канцелярию, сообщи об арестованных и скажи, что здесь два трупа. Пускай разбираются, что с ними делать». Отдав распоряжение, он снова повернулся к нам. «Ладно, ребята, извините, погорячились», — примирительно сказал он. «Сами понимаете, идем, а тут такое». «Да что уж там, все мы живые люди», — отмахнулась я. «Кроме двоих», — услужливо подсказал Тео. Предупредив капитана и его людей, что один из преступников одаренный, мы оставили их разбираться с арестованными и трупами, а сами неспешно зашагали прочь по пустой улице. Я с наслаждением потянулась. «Ну что, теперь к герцогу на ковер?» — усмехнулся Тео, разом нагоняя на меня тоску. Я обреченно вздохнула. От этого было не отвертеться. И сомневаться не стоило, разнос нам сегодня устроят по полной программе. Разве агенты тайной службы герцога имеют право действовать подобным образом? Выговаривал нам Ферран Труаш, расхаживая из угла в угол и то и дело останавливаясь, чтобы бросить в нашу сторону полный укоризный взгляд. Феррант был старшим агентом герцога, мы же с Тео младшими, и мы находились непосредственно под его началом. А это означало, что он курировал нашу деятельность или опекал нас, это как посмотреть, контролировал, давал ценные указания, улаживал все вопросы как с сотрудничающими ведомствами, так и наверху, разрабатывал наши легенды и так далее и тому подобное. Руководил в основном непосредственно из герцогского дворца, хотя изредка, в случае крайней необходимости, выезжал с нами на место выполнения задания. А мы с Тео просто работали, не заморачиваясь по поводу высокой политики, межведомственных договоренностей и технических деталей. За это нам время от времени полагалось вежливо выслушивать от него критику в свой адрес, против чего мы, собственно, не возражали. Как говорится, нам все равно, а человеку приятно. «Это же позор для всего ведомства!» — продолжал вещать Ферант, отчаянно жестикулируя. «Вам самим не стыдно?» «Нам очень стыдно», — старательно краснея признала я. «А по какому именно поводу?» Ферант остановился напротив меня и присмотрелся к цвету моего лица. «Хорошо покраснела, молодец», — отметил он, на секунду сменив трагический тон на деловой. «Натурально. Что значит, по какому поводу?» Старший агент снова принялся мерить шагами комнату. «Почему вы не сумели обойтись без убитых? Я вас спрашиваю, почему там, где вы двое, всегда горы трупов?» Тео возвел глаза к потолку. Я ткнула его в бок, а напарник поспешил опустить очи долу. «Ну, ведь не горы же!» — успокаивающим тоном произнесла я. «Всего только два трупика!» Дайон Лестре, герцог Ливансийский, в покоях которого, собственно, и проходило данное совещание, неодобрительно покачал головой, но от комментариев пока воздержался. Меня его неодобрение особенно не впечатлило, но виду я, разумеется, не подала. «Всего два трупика!» — недовольно повторил Феррант. «Вы бы пожалели хоть нервы городской стражи!» «Жаль, валерьянки с собой не оказалось, иначе непременно бы им предложила!» Не удержавшись, съязвила я. «Нет, ну, это правда был перебор. Не хватало нам еще заботиться о психологическом состоянии стражей порядка. Не имеешь крепкую нервную систему, выбирай себе другую работу!» «А палач?» «Про палача вы подумали?» — проигнорировал мой комментарий Феррант. «Он ведь карьерист, человек прилежный, работу свою любит. Он должен был казнить шестерых, а вы ему скольких оставили? Четверых. А кастрировать и вовсе на одного меньше. А человек, между прочим, с каждого казненного комиссионные получает. Вот и компенсируйте ему теперь эти убытки из своего жалования». «Интересы палача, значит, учитываются. А мы что, не люди, что ли?» — осведомилась я. «Мы тоже свою работу любим. Нам, может, тоже хотелось самолично с этими уродами разобраться». «Все, хватит!» — рявкнул Феррант. «Дениза, ты неисправима. Ты и дисциплина несовместимы. Могла бы хоть на приеме у герцога вести себя прилично». Я прикусила губу и поспешила опустить глаза. Герцог со вздохом поднялся. «Благодарю вас, господин Руаш». Печально кивнул он. «Вижу, вы действительно делаете все, что в ваших силах, чтобы призвать этих двоих к порядку. Ну а вы?» Обратился он к нам с Тео. «Объясните мне только одну вещь. Зачем вы вообще ввязались в это дело? Это же совершенно не ваш профиль. Что, скучно стало без задания? Засиделись в столице? Зачем было вызываться ловить банду шестерых негодяев, когда с этим могла бы справиться любая группа агентов попроще?» «Ваша светлость, любая группа справиться не смогла бы», — мягко возразила я. «Среди них оказался одаренный. так что без нас все равно бы не обошлось». «Что?» — встревоженно вскинулся герцог. «Где он сейчас? Его обезвредили?» «Да, ваша светлость». Снова вступил разговор Феррант. «Он в тюрьме. Ждет казни, как и остальные». «Хорошо». Мрачно кивнул Дайон. «Но вас двоих это не оправдывает. Тем более нельзя было идти на такой серьезный риск. Вы нужны нам для другого». Я тихо вздохнула, с трудом подавив зевок. В сущности, цель совещания уже была достигнута. Феррант продемонстрировал герцогу, что он ведет себя именно так, как должен старший агент. Строгий, но справедливый. Дайон, в свою очередь, показал Ферранту, что поступает, как и подобает герцогу. Мы с Тео на этом празднике жизни были, по сути, лишними, своего рода декорациями, создающими правильное настроение и придающими действу убедительности. Впрочем, как я уже говорила, нам не жалко. Когда совещание было окончено, Феррант перехватил нас с Тео возле выхода. «Почему было два трупа?» — хмуро спросил он, на сей раз своим обычным тоном. «Мы же объяснили», — отозвался Тео. «Их было шестеро, нас двое. Взять всех живыми слишком сложно. И вообще, они первые начали». «Эти сказки будешь рассказывать кому-нибудь другому? Вон, герцогу, например». Последние слова Феррант произнес, понизив голос. «Вы объяснили, почему было два трупа. Я же спрашиваю, почему всего два?» «Я промахнулась», — мрачно призналась я. «А вот это никуда не годится», — жестко заявил Феррант. «Чтобы завтра же с утра отправилась на трехчасовую тренировку. И пораньше. Не забывай, у нас в 11 совещание». Я вздохнула. Продолжительность внеплановой тренировки все возрастала. Если о необходимости лишний раз поработать с кинжалами припомнит еще и герцог, мне проще будет вообще сегодня не ложиться. Феррант отворил дверь покоев. «Идите, я останусь», — объявила я. Тео и Феррант ухмыльнулись. Всем было понятно, что игра в герцога и агента закончится в ту секунду, когда за уходящими закроется дверь. «Почему мне никто не доложил, что с ними был одаренный?» Недовольно пробурчал Дайон, стягивая камзол. «Просто не хотели, чтобы ты волновался за меня задним числом», спокойно ответила я, распуская волосы. До сих пор они были стянуты в тугой высокий хвост, и от этого у меня начинала болеть голова. По черноте волос быстрой змейкой скользнула вереница искр. Я удерживала прическу, используя вместо ленты магию. «Ты устала выглядишь», — тревожно заметила я. По красивому лицу герцога пробежали борозды морщин. К тому же оно было нездорово бледным. «Приступы», — сделанным безразличием ответил он. «В последнее время они участились, как и всегда в апреле». «А что говорят лекари?» «Да что они могут сказать?» — раздраженно бросил Дайон. «Все как обычно. Порошки, чтобы облегчить симптомы, и привычное утешение. От этого не умирают. Правда, и не живут тоже. Но это же мелочи». Он расстегнул две верхние пуговицы рубашки, мешавшие свободно дышать. «Наследие смутного времени», — сказала я, грустно качая головой. «Тебе слишком серьезно досталось в ту войну». «В смутное время досталось нам всем», — отозвался он. «Но больше никто из нас не страдает подобной гадостью». «Тебе пришлось тяжелее, чем большинству», — горячо возразила я. «В любом случае, с тех пор прошло 8 лет. Всем ранам пора бы уже затянуться». Я вздохнула, не говоря вслух о том, что некоторые раны не затягиваются никогда. Дайон и так прекрасно это знал. «Тебе надо жениться», — заметила я вместо этого. «Надо, чтобы рядом была женщина, которая станет о тебе заботиться и сделает такие периоды менее тяжкими». «Мне вполне хватает тебя», — возразил он. Мимолетная теплая улыбка озарила лицо герцога, на мгновение позволив ему выглядеть чуть менее изможденным. «Меня подолгу не бывает во дворце», — вздохнула я. «Неделями, а то и месяцами. Это совсем не то, что тебе нужно». Как раз об этом я хотел с тобой поговорить. Не пора ли на покой? На покой? Мне? Ты не находишь, что еще рановато? Хмыкнула я, хотя в действительности прекрасно понимала, что именно он имеет в виду. Мне, знаешь ли, 26, а не 70. 10 лет стажа. Недостаточно ли для такой вредной работы? Настаивал Дайон. Согласен. Тебе не просто найти замену, но мы ее найдем. Спасибо, что преподал мне урок смирения, фыркнула я. Ты же сам все понимаешь. Я не способна сидеть дома за рукоделием, беспокоясь лишь о том, чтобы портниха подобрала к платью кружева правильного оттенка, а повариха не пересолила суп. Возможно, если бы тогда не нагрянула смута, я и смогла бы так жить. Но не после всего, что случилось за те 2 года. Я и не предлагаю тебе становиться домашней хозяйкой. Серьезно возразил герцог. Есть масса других вариантов. Ты прекрасно знаешь, что в вашем ведомстве достаточно работы и в столице. Ты могла бы обучать новичков, разрабатывать легенды и анализировать поступающую информацию. Распутывать интриги, наконец. Для этого вовсе не обязательно метаться по стране и размахивать кинжалами. Поверь, мы сумеем подобрать занятия, при котором тебя не замучит скука. «Вероятно», — задумчиво кивнула я. «Признаться, нечто подобное уже приходило мне в голову. Я обещаю это взвесить, но только после следующего выезда. Ведь, как я понимаю, на завтрашнем совещании речь пойдет о новом задании?» Дайон неохотно кивнул. «Да, к сожалению, все достаточно серьезно, но я еще не принял окончательного решения отправлять туда именно тебя». «Вот завтра и посмотрим», — заключила я. «Отложим разговоры о работе на утро. Иди в спальню, снимай рубашку и ложись. Я сделаю тебе массаж». Приоткрыв дверь, через которую не так давно ушли агенты, я высунулась в соседнюю комнату и, обратившись к дежурившему там офицеру охраны, распорядилась. «Никого сегодня больше не пускать. Герцог ложится спать».